Сейчас вы убедитесь, что паж в беседке был не один. Это правда. Моя участь была бы слишком печальна, если бы некая добрая душа не усладила ее горечи. Выходите, сударыня! Выходите! Раз все видели, как вы туда вошли, стало быть, выходите без стеснения! Вот тебе раз! Фаншетта, сестренка! Ах ты, прах ее забери! Вы что, ваше сиятельство, нарочно меня туда послали? Кто ж знал, что она-то там? Ваше сиятельство, позвольте мне. Я человек более хладнокровный. Вот, вот, графиня. Что? Вот тебе раз. Как? И мама оказалась там? Марселина. К маме я вообще никакого отношения не имею. Ваше сиятельство, вот. Появляется она... Сюзанна в костюме графини. Графиня, ну, чего, по-вашему, заслуживает это презренное? Ваше сиятельство. Нет. Ваше сиятельство. Нет. Ваше сиятельство. Нет. Ваше сиятельство. Нет. Ваше сиятельство. Нет. Нет. Нет. Нет. Будь здесь вас хоть целая сотня. Я еще в придачу. Боже мой, графиня где? Ваше сиятельство. Только великодушнейшее прощение. На моем месте вы бы сказали нет, нет, нет. А я уже в третий раз за сегодняшний день прощаю вас. Без всяких условий. Я тоже. Я тоже. Я тоже. Здесь очень сильное эхо. Это я хотел их провести, они меня как мальчишку. Да, такой день, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата. А как же записка, сколотая булавкой? Ее продиктовала графиня. Значит, ответ принадлежит только ей. Каждый получает то, что ему полагается. Ну а что вы скажете на все, на это... Дон Бредвазон. Относительно того, что происходит на моих глазах, Ваше сиятельство, я ничего не могу вам сказать, вот каков мой взгляд на вещи. Рассудил. Некий муж за святость брака, чтоб женой не вышло зла, им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еленогий этот пес от любовника унес. Теперь на самом деле хоть вздыхают тяжело, а иные и хотели изменить, теперь не прошло. Но, конечно, ближе к цели те, что клятвы не дают. Но по часу берегут. Не ценю я даму эту, я другую предпочту. Что как ценная монета угодить готова всем. Угодить готова всем. Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет. Но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка лучше золота мешка. В жизни есть закон могучий: кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай. Все решает ум один. Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках. Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни. Тут смешался глаз рассудка с блеском легкой болтовни. Так сама природа чутка от забав и от проказ прямо в жизнь уводит нас. В этих пьесах, что даются каждый час и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих. И бунтуют, и дерутся, сколько шуток, сколько бед. а под занавес куплет.